Глава 56. Монстр. После похищения многие ученики оказались серьезно избиты, так что о немедленном возвращении в безмятежный орден и речи не шло. Даже заклинателям на третьей стадии потребовалось бы несколько дней, чтобы исцелиться. А на это время тех, кто пострадал не сильно, нужно было чем-то занять. Поэтому Вика предложила продолжить ночные охоты. Чунь-Лань сначала восприняла эту идею в штыки, но скучающие без дела ученики действительно могли что-нибудь натворить. Она это воочию вчера наблюдала и лично разбиралась с последствиями. Поэтому вскоре Вика вывела на полевую практику десяток юношей и девушек. Всех, кто был достаточно здоров. И Шенли, и Дандан тоже попали в эту категорию. Первый, потому что являлся полудемоном, и на нем все заживало, как на собаке. А девочку напоили целым пузырьком исцеляющего зелья. Так что та тоже была в порядке. Правда, один раз показалось, будто Дандан слегка морщится при ходьбе, словно у нее что-то болит. Но, наверное, просто почудилось. На этот раз на охоту опять отправились днем, чтобы легче было найти следы того монстра, который воровал кур в близлежащих деревнях. Местное чудовище промышляло обычно в сумерках, а не глубокой ночью, поэтому и искать его собирались именно в это время. Заклинатели прибыли в небольшое поселение, где произошло больше всего случаев, и принялись изучать следы. В последние дни погода стояла довольно переменчивая. То наступала небольшая оттепель, то опять подмораживала, и сейчас в замерзшей грязи были видны довольно четкие отпечатки. Все ученики столпились вокруг, с удивлением рассматривая место последнего преступления. Больше всего следы, оставленные вокруг курятника, напоминали отпечатки человеческих босых ног и рук. Пальцы были слегка деформированы, да и ногти на них, похоже, имели впечатляющую длину, но с обезьяньями их не спутать. Только вот расположенные эти отпечатки оказались весьма странно. Обычный человек так не раскорячится, если, конечно, он не играет в твистер. А странный монстр, которого никто толком не мог описать, даже бегал в такой позе. И довольно шустро. Сяо Юн выпрыгнул из рукава и понюхал следы. А потом презрительно подергал хвостом, сигнализируя, что это не демоническая тварь. «Итак, кто-нибудь знает, что это за существо?» — спросила Вика. Ученики начали неуверенно переглядываться, а потом сознались, что нет. «Так я и думала. Мне тоже ни в одном бестиарии не встречалось ничего подобного. Поэтому соберитесь. Даже если монстр пока ел только куриц, это не значит, что он откажется перекусить вами, если проявите беспечность». После этого Вика сказала Сяо Юну взять след. И тот, покружив немного, уверенно повел их в сторону, откуда пришел монстр. «У учеников чуть челюсти не попадали. Они впервые видели кота-ищейку. У котов отличное обоняние», — пояснила им Вика. «Если их правильно обучить, то они любую ищейку заменят». Юн-Юн уверенно бежал вперед, все больше углубляясь в лес. А все остальные поспешно следовали за ним. Но кое-где дорога была не очень проходимой, так что кот останавливался. Поворачивался к ним и презрительно фыркал, глядя на неуклюжие попытки учеников перебраться через валежник или заросли колючих кустов. Вика не мешала детям практиковаться в походах по лесу, поэтому шла позади, наблюдая, как они справляются с полосой препятствий. Вскоре они добрались до нужного места, и Сяо Юн припал к земле, показывая, что нужно быть тише. Но какая уж тут тишина с 10 медвежатами, которые только маскируются под учеников. Монстр услышал их заранее и выскочил из норы, собираясь сбежать. В этом месте все заросло колючими, вечно зелеными кустами, поэтому видимость была не очень хорошей, и все успели заметить только что-то очень шустрое, светлое и длинное. Ученики тут же ломанулись следом, едва ли не улюлюкая, и Вика чуть не закатила глаза. Она всего 15 минут назад сказала им быть осторожнее, и посмотрите на них теперь. Но приводить подростков в чувство во время погони было бессмысленным занятием. Поэтому девушка оставила поучение до лучших времен, а сама принялась внимательно следить, чтобы никто не сожрал ее подопечных. Ученики некоторое время просто гнались за существом, а потом наконец-то сообразили, как его окружить. К счастью, колючий кустарник вскоре закончился, и преследовать монстра стало намного легче. Да и рассмотреть его удалось получше. Больше всего странный зверь походил на крокодила с довольно длинными и очень шустрыми лапами. Только кожа этого странного создания напоминала человеческую, что делало монстра еще более отталкивающим внешне. Морда у него и так была весьма уродливая, а широкая вытянутая вперед пасть, полная зубов, подобных человеческим, только усугубляла общее впечатление. Ученики наконец-то загнали монстра в ловушку и окружили со всех сторон. Чудовище испуганно заметалось, но вырваться на свободу не смогло. Видимо, предчувствуя скорый конец, существо начало как-то странно подвывать. Шенли сложил пальцы в печать, посылая свой меч в полет, чтобы прикончить монстра. Не раздумывая, Вика тут же отбила Синченем клинок главного героя и моментально получила уведомление системы, показавшей шкалу отношений рядом с аватаркой жуткой морды. «Но учитель!» Попытался было возмутиться Шенли. Девушка цыкнула на него и пояснила, что раз монстр никому не известен и на людей не нападает, то сразу убивать его не стоит, тем более, что наставник здесь и сможет их защитить в случае, если тварь только притворяется безобидной. После этого Вика достала парализующие талисманы и надежно обездвижила явно разумное создание. Хотя оно и показало себя неагрессивным, все равно лучше соблюдать технику безопасности. А еще я думаю, что у этого существа есть разум. Уж слишком необычно оно себя ведет по сравнению с другими монстрами. Следовательно, это либо какой-то демон, что вряд ли, потому как одними курами он не ограничился бы, либо заклинатель после искажения ци. Некоторые из учеников сочувственно охнули, глядя на уродливое создание. От искажения ци не застрахован ни один совершенствующийся, и любой из них тоже может однажды обернуться каким-нибудь чудовищем или взорваться. Тут уж кому как повезет. «Вы можете проверить его ци?» — спросила Вика двух подростков с пика-целителей. Те кивнули и принялись искать пульс у обездвиженного монстра. К счастью, на его лапах вскоре нашлись точки, где меридианы пролегают близко к поверхности, и появилась возможность изучить его внутреннюю энергию. «Это действительно искажение ци!» — удивленно воскликнул один из учеников. Вика кивнула и принялась обучать учеников, как соорудить носилки из подручных материалов, чтобы доставить бедолагу заклинателя к Чуньлань. Обычно, если пострадавший не умер сразу, то ему можно было помочь. Если не восстановиться полностью, то хотя бы вернуть человеческий облик. Правда, возможны всякие осложнения и побочные эффекты. Например, Лань Вэньхуа тоже перенес искажение, правда, не пережил его, хотя об этом никто так и не узнал. Вика думала, что ее неспособность пользоваться ци тоже одно из последствий недуга, хотя все и говорили, что ее меридианы не пострадали.